Глава 47. Арсений. «У тебя кто-то появился?» — перебивает Инга, цепко глядя в мое лицо. «Не нужно винить в разводе кого-то третьего». «Кто она?» «Никто». «Мне говорили, что видели тебя с какой-то брюнеткой из министерства, но я не поверила», — качает неверяще головой. «Выходит, зря?» Мне становится по-настоящему смешно. Жена настолько уверена в собственной эксклюзивности для меня, что даже не подумала поговорить со мной на эту тему. «Ин, давай на чистоту. Ты никогда меня не любила». «Любила», — перебивает она, тыча пальцем в мое плечо. «Не любила. Если сейчас приедет Антон и скажет, что так и не смог тебя забыть, что ты сделаешь, Инга?» Мы никогда ни разу с тех пор, как поженились, не говорили про Тох. Я пообещал себе, что не стану омрачать нашу жизнь упреками и недоверием. Я знал, на что иду. Принять ее с ребенком от другого — мой осознанный выбор, и я не собирался перекладывать ответственность за него на плечи Инги. Мне казалось, это поросшее многолетним мхом прошлое. Однако мелькнувшая в глазах Инги тень наводит на мысль, что я ненароком наступил на ее больную мозоль. Только он не приедет, Арс. У него уже вторая семья и двое детей. «Ты следишь за его жизнью?» «Нет!» — восклицает, быстро отводя взгляд. «Я просто... я случайно увидела. Кто-то из однокурсников подписан на него, ну и...» «Ясно». «Арсений! Не надо сейчас перекладывать с больной головы на здоровую!» — ударяет по плечу. «Ты поступаешь очень низко!» «Почему?» «Давай будем честными», — задирает подбородок. «Твое решение связано с тем, что ты уже взял с моего отца все, что только мог взять». «Не связано». «Получается, столько лет ты пользовался нами. Это никак не связано, Инга». «Мы пошли по второму кругу. И, наверное, будет еще пятый и десятый, пока жена не согласится с моим решением или не найдет на меня другой рычаг давления». «Ты резко изменился с тех пор, как папа выбил тебе новую должность». «Тебе отец так сказал?» — усмехаюсь я. «Он здесь ни при чем. Старый хрен решил повесить на меня еще одно обязательство. Нравится ему в образе благодетеля. Однако буквально неделю назад в телефонном разговоре Колесниченко поинтересовался, как мой тесть отреагировал на мое назначение. Выяснилось, что оно было согласовано сверху, и Филатов лишь по чистой случайности узнал об этом на день раньше меня». «Какой ты неблагодарный, Арс. Все, что у тебя сейчас есть, это все благодаря моему папе». «Я даже спорить не берусь, это бесполезно. В шкале доверия Инги между мной и ее отцом сотни тысяч километров, преодоление которых больше не входит в список моих жизненных целей». Тяжело вздохнув, поднимаюсь на ноги и подхожу к шкафу. Беру из него чистую футболку, чистые трусы и штаны. Забираю зарядник от телефона с прикроватной тумбочки. «Развода не будет», — проговаривает Инга напряженным голосом. «Это большая ошибка, Арсений». «Ты обедать будешь?» «Арс! Я не дам развода! Я не согласна!» Инга, обернувшись, смотрю в ее лицо. «Я тебя не люблю». «Любишь!» — выкрикивает упрямо. «Мне нечего на это сказать. Беру одежду и выхожу из комнаты. Обедаю в одиночестве и выхожу покурить на лоджию. Тошно от разговора и ситуации в целом, но в голову почему-то слова Маришки про сына лезут. Предательство это по отношению к Инге или нет? Когда не хочешь детей от нее и мечтаешь о сыне от другой... Блять, я внезапно понял, что хочу ребенка. Закурив, вынимаю из кармана телефон и набираю мать моих будущих детей. «Арсений?» Отвечает на втором гудке. «Как ты?» «Все нормально, Мариш. Ты... ты поговорил?» «Да». «И как?» Спрашивает осторожно. «Нормально». Слышу тихий вздох и вдруг чувствую болезненный укол вины. Наверняка весь день переживает, думает обо мне. Мне непривычно. Я привык быть сам по себе и сейчас чувствую ответственность за душевное состояние Марины. «Ты приедешь?» В этот момент дверь лоджии распахивается и с громким стуком ударяется о стену. «Я перезвоню», — говорю в трубку и отключаюсь. На пороге стоит Инга. Ее заплаканные глаза покраснели и опухли, лицо пошло пятнами. «Ты вылетишь с работы, Арс!» — проговаривает срывающимся голосом. «Отец оставит тебя без штанов!» Выбиваю из пачки и протягиваю ей сигарету. Она выхватывает ее и прикуривает от спички. Глубоко затянувшись, выпускает дым, глядя на меня ненавидящим взглядом. «Это все!» — указывает рукой на окно позади себя. «Это все заработал не ты!» «А я не претендую». «Машина! Дом!» «Дом я купил на свои. Вставляю, понимая, что дом тот, который, по сути, уже Марине принадлежит, я никому не отдам». «Половина моя!» «Я выплачу компенсацию». «Машину тоже за свои покупал, но еще бы я из-за тачки судился. Пусть забирает». Потушив окурок в пепельнице, ухожу из лоджии. Достаю с верхней полки шкафа дорожную сумку и начинаю складывать в нее свои вещи. Беру пока самое необходимое — документы и офисную одежду. «Ты куда?» — доносится до слуха встревоженный голос Инги. «За городом поживу». «Арс! Хватит нести бред! Меня достала твоя упертость!» «А меня достало, что ты меня не слышишь, Арс! Хватит, пожалуйста!» Подбегает, забирает наполовину заполненную сумку и начинает выкидывать оттуда вещи. «Я тебя не отпускаю!» «Инга!» Пытаюсь забрать, но она бросается на меня с кулаками. Беспорядочно машет руками, чередуя удары с отборным матом. «Твою мать!» Приходится скрутить ее руки и уложить на кровать. «Не уходи!» Ревет, не переставая колотить по груди. «Не смей так поступать со мной!» Успокаиваю ее с большим трудом. Нахожу ей снотворное, заставляю выпить две таблетки и укладываю спать. О том, чтобы оставить ее здесь одну на ночь, не может быть и речи. Кто знает, на что она способна в состоянии истерики. Звоню Марине и предупреждаю, чтобы не ждала. По голосу понимаю, что она расстраивается, но ведет себя достойно. До слез и шантажа, как Инга, не опускается. Пока жена спит, я собираю личные вещи по максимуму, чтобы поводов возвращаться сюда было как можно меньше. Спать ложусь на диване в гостиной. Вырубает мгновенно. Снится всякая муть, чей-то смех, тихое бормотание, потом каменистая тропка в горах, я иду босиком, раня ноги. Крупные острые камни вспарывают кожу стоп, но я упрямо ползу вверх. Просыпаюсь от жуткой жажды и ломоты во всем теле. Разлепив глаза, вижу, что Инга, подобрав под себя ноги, сидит на краю дивана и смотрит на меня стеклянными глазами. «Ты пила?» «Я не против развода, Арсений», — проговаривает замедленно. «Дай мне неделю решить все вопросы и поговорить с отцом». «Хорошо», — соглашаюсь я. «И сам не торопись с заявлением. Вдруг передумаешь».